рассчитан оптимальный план развертывания нейросети с целью минимизировать вред не до конца развитому мозгу носителя. Развертывание ядровой системы нейросети – сразу. Развертывание периферийной подсистемы нейросети – сразу. Развертывание медицинской подсистемы нейросети – сразу. Развертывание комплекса подсистем управления реальностью – поэтапно. Начать сразу. Развертывание предустановленного модуля искусственного интеллекта «Советник ИС» после достижения 80 функциональности нейросети. Вот вроде и понимаю, что это все слова, но большая часть для меня начисто лишена смысла. Очень странное сумасшествие. Хотя учитель теории магии, рассказывая о случаях помешательства у магов, не рассчитавших свои силы в освоении новой магии, как-то обмолвился, что настоящий сумасшедший никогда не сможет понять, что он сошел с ума. Для него все его дикие мысли и поступки будут казаться абсолютно нормальными. Даже странную реакцию окружающих он всегда сможет как-то себе объяснить. Мои мысли прервала очередная надпись. Привычно сконцентрировался и получил очередную порцию знания одновременно со вспышкой дичайшей боли в голове и позвоночнике. Начинаю развертывание первоочередных систем и подсистем нейросети в мозге и нервной системе носителя. Ввиду отсутствия доступа к медицинскому или реанимационному комплексу, носитель может испытывать неконтролируемые болевые эффекты. Рекомендация. Погружение носителя в сон. Отказ. Развертывание ядровой системы и медицинской подсистемы нейросети в настоящих условиях возможно только при сохранении носителя в сознании для автокомпенсации побочных эффектов. Установленное время развертывания – 5 часов планетарного времени по системе СПАШ-ТФЕ. Прерывание процедуры не предусмотрено. Сквозь кровавую пелену боли до меня дошел кошмарный смысл этой мысли знания. 5 часов этой пытки. Хочется начать вырывать эту боль с мясом из тела руками, но невозможность хоть чуть-чуть пошевелиться только делает истязание еще более изуверским. Как я перенес эти самые страшные 5 часов в моей жизни, и вспоминать не хочется. Думаю, теперь наставник Рикора вряд ли сможет еще хоть чем-то меня удивить. За это время окружающая обстановка успела смениться. Когда зрение чуть прояснилось, я заметил крыши домов. Отряд успел въехать в черту города. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Назойливый голос глашатая заставил неприязненно поморщиться. Тут бы свои мысли собрать в кучу. Задача почти невыполнимая. Лежа в телеге, не в силах пошевелиться, я наблюдал, как унылые скособоченные домики постепенно сменяются респектабельными, маленькими, но добротными особнячками старших городских служащих, зажиточных клерков и прочей братьи, зарабатывающие достаточно золота, чтобы позволить себе такую простецкую роскошь. Они уже расписали, какой диван купит в лавке мастера Леврета через пару месяцев, и даже успели переговорить с самим мастером. Пробежавший мимо пацан с охапкой газет в руках противным голоском прокричал: «Война! Война! Успею знать первым! Война на пороге! Всего 3 медика! Я уже хотел приказать купить мне выпуск этой газеты, но вспомнил, что не в силах не то, что вымолвить слово, вздохнуть-то тяжко». Когда наконец острая боль бесследно развеялась, перед глазами вновь возникла надпись. Обессиленно и безразлично ткнувшись в нее мысленным взглядом, получил очередную порцию знания. Критически важные системы и подсистемы нейросети успешно развернуты. Диагностировано тяжелое повреждение мозга носителя нейросети в результате обширной электротравмы. Для устранения обнаруженных повреждений активирована установленная медицинская подсистема. Само отсутствие ужасающей боли уже ощущалось как приятная прохлада гостиной нашего родового поместья, напичканного охлаждающими амулетами, после удушающей жары, обычно стоящий летом в Шергете. И тут я почувствовал, что неприятные ощущения, которые я испытывал, когда только очнулся, начали постепенно снижаться. Новая надпись. Функциональность развернутой нейросети. 12. Функциональность развернутых подсистем управления реальностью. 9. Расчетное время вывода нейросети на 100% функциональность. 2 планетарных года по системе СПАШ-ТФЕ. Только успел осознать это, как появилась следующая надпись. Носитель нейросети. Вас приветствует генетически наследуемая нейросеть династии Адем. Просьба выбрать основной способ коммуникации с нейросетью. Текст визуальный, визуально-голосовой или смешанный. В голове возникло ощущение ожидания вопроса. Смысл малопонятен, но вроде терять мне нечего, а любопытство никуда не делось даже на смертном одре. Отчетливо думаю, говорить все равно не могу. Смешанный. Принято. Приоритет для повседневных коммуникаций по общим вопросам установлен визуально-голосовой. По специальным вопросам, визуально-голосовой и текст визуальный в зависимости от степени важности. И тут же почти без перехода в голове вновь прошелестел бесплотный голос. Результаты действия медицинской подсистемы. Устранено 27 повреждений нервной системы и головного мозга. Осуществляю переход к стандартной процедуре постэвакуации. Приступаю к незапланированной преждевременной развертке изначальной личности, сохраненной в момент восстановления целостности нейросети. Тут я резко напрягся. Это что же, сейчас у меня, в моей голове какой-то голос будет развертывать какую-то личность? Для полноценной развертки личности требуется погружение носителя в глубокий сон. Смысл фразы до меня дойти успел. Вот лучше бы в сон погрузили, когда больно делали, а не когда личность какую-то непонятную мне тут развертывать собрались. Впрочем, обдумать эту мысль я уже не успел и в самом деле заснул. Когда я пришел в себя, то не сразу сообразил, где нахожусь. Какие-то задрапированные каменные стены, пышный балдахин над огромной кроватью, на которой я лежу, странные светящиеся шарики на вбитых в стены металлических подставках, свечи в канделябрах, расставленные везде, где только можно. Непонимающим взглядом я обводил все это великолепие, пока молнией не пронзила мой разум мысль. А ведь мне все это знакомо. Меня зовут Тим Гернар, я баронет, сын барона Тессима Гернара. Это моя комната в нашем родовом поместье. Магические светильники самые обыкновенные и ничего удивительного в них нет, а свечи в комнатах благородных необходимы на случай проникновения наемных убийц с амулетом подавления магии. Даже если им удастся погасить магические светильники, свечи дадут достаточно света. Не понимая, почему я баронет Тим Гернар и почему меня это удивляет, повернул голову влево, затем вправо. Ничего не изменилось. Я все еще непонятно где. Я осознаю, что я в своей комнате и в то же время не понимаю, почему эта комната моя. Еще пару минут назад я осматривал необычную полированную каменную плиту с выдавленным на ней отпечатком ладони, и вот я здесь. Попытался приподнять голову. Адская головная боль уронила ее обратно на влажную от пота подушку. Вместе с болью хлынули воспоминания. Проплывающая внизу заснеженная тундра с чахлыми, обвисшими под снежными шапками хвойными деревьями, лениво раскинувшиеся вдали приземистые горы. Все это окрасилось в загадочные сумеречные розово-оранжевые тона. На потемневшем небе уже видны звезды и половинка луны. Я бы разглядывал все это, не отрываясь от иллюминатора вертолета, если бы не свинцовая усталость, вызвавшая полное безразличие к происходящему вокруг. Семичасовой перелет из Москвы в Магадан, потом еще 3 часа на военном транспортнике до Кипервима, и теперь на вертолете в базовый лагерь экспедиции. Вылетели мы вечером и по моим внутренним часам сейчас около 8 утра по Москве, хотя здесь уже наступил вечер и солнце скрылось за горизонтом, но его лучи еще освещают окружающие бескрайние земли, придавая им дополнительной загадочности. Только красивейшее полярное сияние, сочно раскинувшееся в морозном небе, что-то всколыхнуло внутри меня, и какой черт дернул меня согласиться на эту поездку. Хотя нет, я точно знаю, как его зовут. Герман Петрович Раховский, профессор, доктор физико-математических наук, будь он неладен. 5 лет мы совместно работаем над одним общим проектом, можно сказать, копаем новое перспективное направление. Как это нередко бывает, 2 исследования на стыке наук приводят к неожиданным открытиям. Герман Петрович долгое время исследовал редкие квантовые состояния элементарных частиц. Я же, возглавляя отдел информационных технологий в том же полувоенном закрытом НИИ, как-то на совместном ведомственном мероприятии разговорился с этим уважаемым заведующим лабораторией на тему общности принципов обработки информации с организацией мироздания с точки зрения квантовой физики, что было и есть мое хобби. Слово за слово, и мы в течение года совместно вышли на обнаружение необычной псевдошумовой волновой активности достаточно крупных сгустков вещества или энергии. Новое явление после презентации большому начальству почти сразу засекретили, и начались бесконечные командировки по всевозможным городам и весям нашей необъятной родины. Продолжается это уже 5 лет без видимых результатов. Хотя нет, один результат есть. От меня ушла жена, не выдержала того, что я стал бывать дома настолько редко, что каждый раз по возвращении приходилось как бы знакомиться заново. К счастью, дети уже выросли и с удовольствием погрузились в свои игры во взрослую жизнь, Им наши дрязги уже оказались не особо интересны. И вот новая командировка на заинтересовавший контору объект. От нас требуется проверить его своими приборами. Мало кто в нашем НИИ вообще способен понять, как они работают. А может, просто учиться не хотят. Мои размышления прервал ощутимый толчок в тот момент, когда вертолет коснулся земли и угнездился на своем посадочном месте. Может быть, у вертолетчиков оно называется как-то по-другому, но мне все равно, я привык всему давать свои именования. В свете полевых аэродромных прожекторов я увидел бегущую в нашу сторону человеческую фигуру. Кажется, это кто-то из военных или конторских, по крайней мере он определенно придерживает фуражку рукой, чтобы не унесло порывистым ветром, что гоняет причудливые волны свежевыпавшего снега по еще недавно расчищенной полосе. Чтобы хоть как-то вернуть ясность мысли, я отхлебнул из припасенной еще в Москве фляги уже остывший круто заваренный кофе и неторопливо встал из по-военному жесткого сиденья, инстинктивно пригибаясь под продолжающими раскручиваться сверху винтами, быстрым шагом, точно так же придерживая рукой свою шапку, я подошел навстречу армейскому майору. Звание автоматически считалось мной по погонам. «Добро пожаловать на Чукотку. В сгустившейся темноте видно только то, что затапливают светом аэродромные прожекторы. Ветер метет снежную пелену, затрудняя обзор. Словно полчища белых мух вьются вокруг и постоянные неприятные уколы тысяч ледяных игл, впивающихся в щеки, отдаляют мысли о неодолимом желании улечься спать. У нас сегодня погодные условия не очень, зато в штабе вас уже заждались. А где Герман Петрович? Ну конечно же, нас никто не представил, а этот вояка уже знает, что я не Герман, а Тимофей Андреевич Филиппов. Наверняка наши личные дела оказались здесь задолго до того, как мы дали согласие на эту чертову командировку. Герман Петрович в отличие от меня умеет замечательно спать в полете, даже в таких метеоусловиях. Может быть, пройдем в тепло? От пронизывающего холода меня уже начало ощутимо трясти. По прогнозам синоптиков, сейчас должно быть не выше минус 50. У меня приказ привести в штаб базового лагеря вас обоих, так что или ожидаем здесь, или идем в вертолет и ждем там, пока Герман Петрович будет готов проследовать с нами. Последние слова я не очень четко расслышал сквозь затухающий свист и вой вертолетного двигателя и шелест винтов над головой, но, думаю, мое воображение правильно дорисовало остаток фразы. Штаб встретил нас банным жаром. Именно так мне показалось, когда я перешагнул порог внутреннего контура утепленного походного модуля. Внутри, миновав небольшой коридор, мы очутились в просторной комнате с обширным столом посередине. Вся поверхность стола представляла собой сплошной сенсорный экран, на котором разместилось множество открытых окон с текстами, кусками карт, фотографиями и потоковыми видеоизображениями. Нельзя сказать, что я такого еще не видел, но впечатление от такой дикой глуши в сочетании с современными технологиями получилось сногсшибательным. Я даже на мгновение опешил, но быстро пришел в себя. Герман, никогда не утруждавший себя излишними манерами, просто скинул с себя массивный бушлат на пол и глубоким басом привлек внимание столпившихся вокруг стола экрана людей. «Господа офицеры, есть здесь кто-нибудь, кто объяснит, за каким лешим нас с коллегой потащили в эту задницу мира?» Майор, проводивший нас в штаб, быстрым шагом подошел к одному из офицеров и, вытянувшись, отчеканил. «Разрешите доложить, товарищ полковник?» «Разрешаю. Докладываю, приказ сопроводить двух гражданских лиц в расположении штаба выполнен». Полковник хмуро окинул нас внимательным взглядом и неспешно подошел. «Полковник Нерадов, пройдите за мной, вас уже ждут». И не ожидая нашей реакции, развернувшись, направился в сторону шлюз двери в дальнем конце зала. Привычные к подобному приему, помотавшись по разным гарнизонам, мы Германом просто пошли следом за ним. Внутри небольшой комнатки, куда нас пригласили войти, за широким непритязательным столом мы увидели убеленного сединами, но все еще молодцевато подтянутого генерала. Первая мысль, мелькнувшая тогда у меня в голове, это что же нужно учудить, чтобы в здешнюю глушь сослали целого генерала. «Проходите, присаживайтесь, Герман Петрович», кивок моему спутнику в сторону одного из кресел по углам кабинета, «Тимофей Андреевич», снова кивок уже мне, «Полковник, можете быть свободны, вас вызовут». Уровень доступа к информации по теме «Поток и полномочия», Герман, после того как офицер покинул помещение, непринужденно откинулся в кресле и привычно задал вопрос, без ответа на который продолжать разговор он не имел права. Мы делали это уже столько раз, что очередное расшаркивание с местным военным начальством не вызвало ни малейшего всплеска интереса. Уровень доступа к информации по теме «Поток» – 17. Полномочия по коду «Нева». Генерал точно так же откинулся в своем кресле и заметно расслабился. «Я вас слушаю, генерал», — Герман заинтересованно посмотрел в сторону пожилого офицера. «Нашей части вверена охрана исследования объекта, найденного работниками одной из местных старательских артелей. Все поисковики уже изолированы и проинструктированы как положено. Подробности узнаете на месте. Одно могу сказать. Объект демонтировать невозможно. Наши инструменты не смогли нарушить целостность постамента, а взрывные работы вести не решились, опасаясь за целостность объекта. Когда и как мы сможем увидеть этот ваш объект?» В голосе Германа чувствовалась усмешка. «Мы столько раз приезжали на многообещающее место только за тем, чтобы наткнуться на бессмысленную пустышку. Переночуете в штабе, а утром вездеходом отправитесь на точку 1774, Генерал прикоснулся к сенсорной панели, встроенной в его рабочий стол, и громко произнес: «Пригласите полковника Нерадова». Не прошло и минуты, как офицер снова стоял на пороге генеральского кабинета. «Разместите гражданских и поставьте на довольствие. В 8 утра они отбывают с вездеходом сержанта Деряева». «На редкость маловводных», — задумчиво пробормотал Герман, размещаясь на откидной койке в двухместной комнате штабного модуля. «Завтра поглядим, давай спать». После позднего ужина в штабной столовой, чего-то другого и не хочется. Полусуточный перелет с пересадками сам по себе не сахар, прокатимся и посмотрим, чем еще военные решили нас удивить. За долгие годы командировок чего только мы не обмерили нашими приборами, нигде не нашлось ни одного намека на открытые нами псевдошумовые квантовые процессы. Уже проваливаясь в долгожданный сон, я вдруг подумал, что все это напоминает гонку за чем-то неуловимым, близким и ускользающим в последний момент. Пробуждение, легкая разминка и быстрый завтрак промелькнули привычно незаметно. Затем погрузка в вездеход под придирчивые замечания Германа. Ему доставляет какое-то особенное садистское удовольствие руководить этим процессом. Поездка не оставила в памяти особых воспоминаний, накатался я по медвежьим углам нашей необъятной страны. Только когда мы прибыли и разгрузились, началось нечто необычное. Я в чертовщину не верю, но тут был готов засомневаться. Сначала у нас впервые за все время командировок сломался георадар. Ну, сломался и ладно, все равно от него толку в наших исследованиях мало. Потом, при первичной отладке аппаратуры, пошли мощные в рамках нашей с Германом теории наводки, сбивающие настройку приборов. Основной исследовательский комплекс был уже установлен, поэтому мы спокойно отложили вопрос до утра. Ужинать ножом из банки с тушенкой неизвестно какого года выпуска давно стало нашим фирменным стилем. Когда же наш основной приборный комплекс выдал зашкаливающий псевдошумовый квантовый комплекс сигналов, я забеспокоился. Еще ни разу такого не встречалось, чтобы мы приехали на место замеров и сразу четкий лабораторный сигнал, как в установке, генерирующий заданные параметры материи и энергии. «Петрович, а у нас засечка». Мой голос слегка дрожал от волнения, уровень не меньше 200. Проверя севую калибровку, Герман, не отрываясь от планшета, столь же потрясенно проверял какие-то другие параметры, выдаваемые оборудованием. «Калибровка в норме, мы же вместе калибровали на институтском генераторе аномалий. У меня регистрируется аномальное зашумление с ритмичной пульсацией несущего поля. Нарастание частоты пульсаций, я от волнения чувствовал, как капли пота начинают стекать со лба, падая куда-то вниз, возможно, на дорогой научный планшет. Резкий спад, фон в норме», Герман выглядел разочарованным. «Подтверждаю, спад псевдошумовой активности до колон нулевого уровня». Герман раздосадованно сплюнул под ноги и в развалку отправился в сторону полевой кухни. Он так всегда, когда что-то не выходит, предпочитает перекусить. Как он говорит, проблему нужно заесть, пока она не заела тебя. Пока партнер по исследованиям отлучился, я решил осмотреть объект еще пристальнее. Мы, когда еще только приехали, успели увидеть, что объектом интереса руководства страны на этот раз стала необычная плита из редкого черного с серебряными прожилками гранитоподобного материала. От подобных изделий наших предков эту плиту отличала идеально отполированная поверхность и выдавленный, словно выплавленный в центре отпечаток человеческой ладони. Глубина отпечатка не менее 2 сантиметров, а качество исполнения заставило бы позавидовать и современных мастеров. Подойдя поближе, я отметил, что на поверхности камня нет ни малейших следов пыли, хотя раньше исследуемые объекты военные старались не трогать. Я еще раз кинул взгляд на закрепленный на рукаве портативный прибор и, отметив полную тишину показателей, спокойно приблизился к плите. Отпечаток руки в центре был настолько реалистичен, что выглядел, как если бы человек-невидимка слегка погрузил ладонь в спокойную воду. Не знаю, что меня толкнуло на это, но я положил свою правую ладонь поверх отпечатка и плотно прижал руку. Сначала ничего не произошло, и я уже решил убрать ладонь, когда внезапно понял, что не могу этого сделать. Все движение вокруг меня будто замерло. Я не мог пошевелиться. Забавный сержант Деряев, наш водитель вездехода, как-то неуклюже замер над приоткрытым рюкзаком с припасами. Рядом Герман точно так же застыл, оцепенев, держа в руках парящую алюминиевую кружку с крепким чаем. Пар завис над кружкой неподвижно, словно статичная голограмма, что ввело меня в еще большее замешательство. Ошеломленно пытаясь понять, что произошло, я не сразу сообразил, что в голове шумит какой-то голос. Слова, произносимые этим шелестящим монотонным голосом, оказались незнакомы и непонятны. Некоторое время, не в силах пошевелиться, я еще пытался разобрать смысл произносимого, чтобы хоть как-то оградить себя от девятого вала, начинающей захлестывать паники. Бесполезно, абсолютно ничего не понятно. Дальше воспоминания оборвались. Глава 4. Наемный экипаж нес Риссу по городу в салон Лединовой. Хотя и чувствовалось в воздухе напряжение, как перед сильной грозой, но никто и ничто не посмеет омрачить ее радость. Ни один жалкий кочевник не посмеет отобрать у нее праздник. Первое в жизни официальное приглашение на настоящий бал, который завтра устраивает глава города Цихан Фицлор в бальном зале городского совета. Сердце замирало от мыслей о том, как будет прекрасно появиться на этом балу и быть неоднократно приглашенной на танец с прекрасными юношами-аристократами. Звание младшей ученицы мага уже сейчас дает Риссе привилегию считать себя почти равной благородным от рождения, а когда она успешно окончит начальную школу магии и получит заветный заверенный магической печатью диплом, ее права будут уравнены с правами аристократов харизлийским законом о первородном праве одаренных. И плевать, что бал объявлен для сбора средств с благородных семейств города на отражение набега каких-то жалких дикарей. Юной девушке в голову просто не могла прийти мысль, что столь большому городу с такой серьезной защитой что-то может угрожать. Хотя время от времени тень беспокойства нет-нет, да и промелькивала в ее мозгу, когда на глаза попадалась очередная группа доходяг, сооружающая какие-то нагромождения поперек широкой улицы. Оборванцами умело командовал какой-то военный офицер, важный, с пышными усами, в красивой сверкающей кирасе. Сразу видно, надежный мужчина. Или вот еще неприятный момент пришлось пережить, когда экипаж Риссы был вынужден простоять целых 10 минут без движения, пропуская, казалось, бесконечный караван телег, набитых зерном и еще какими-то продуктами. И все же все эти мелочи не могли омрачить радостный трепет предвкушения в груди Риссы, подъезжающей к заветному салону, о котором она так много слышала раньше, и так долго мечтала туда попасть. Наконец экипаж остановился у входа в трехэтажный роскошный особняк. Светло-голубые стены с многочисленными белыми квадратами по углам венчала сияющая под лучами спожто-бронзовая кровля. За широкими окнами были видны многочисленные стойки с развешанными одеждами. Мягко толкнув от себя дверь, Риссе переступила порог под звук мелодичного перезвона над головой. Запахи модных духов, которые она успела научиться различать за первый год учебы вместе с более состоятельными ученицами, разлились в воздухе притягательным флером недосягаемой ранее роскоши. Залитый светом предполуденного спашта главный смотровой зал был почти пуст. Посетителей не было, и только скучающая помощница Лединовой осторожно окинула взглядом вошедшую. Видимо, по своей внутренней шкале оценив посетительницу малозначительной, она лениво встала и, не оборачиваясь к Риссе, спросила сонным голосом: «Вам что-нибудь подсказать? В свете предстоящего бала самые роскошные платья уже раскупили, но, судя по вашему виду, вы вряд ли смогли бы себе их позволить. Поэтому пройдите за мной в зал номер 3». Девушка, не оглядываясь, сразу направилась в сторону левой двери в дальней стене. Пройдя в не менее просторное помещение, Риссе огляделась и не заметила особых различий. Похожие одежды висят на точно таких же стойках, может только не везде трубки для подвешивания плечиков сделаны из серебристого осветилия, как в главном зале, а только лишь из простого лакированного дерева. Количество нарядов настолько велико, что, наверное, нужно прожить в этом салоне целую жизнь, чтобы безошибочно указать, где висит подходящее одеяние. Тем не менее девушка справилась и привела Риссу к стойке с нужными размерами, где оставалось просто выбрать фасон. Выбор платья затянулся необычно долго даже для Риссы, которая успела привыкнуть к неспешным примеркам во время редких выходов из школы в город еще во время обучения. Тогда более обеспеченные подружки брали ее с собой за компанию в модный салон, чтобы было перед кем покрутиться в недоступных нарядах, которые можно было хотя бы примерить. Сегодня же выбор платья для грядущего бала стоял очень остро, и Рисса, не жалея сил, потратила несколько часов, чтобы подобрать этот комплект, который сейчас упаковывают сноровистые помощницы хозяйки салона. Отсчитав запрошенные 12 золотых империалов и 10 серебрушек, Рисса подхватила объемистый сверток с купленными обновками и направилась к выходу. Шумно распахнулась и тут же хлопнула входная дверь. «Покупайте билеты военного займа. Городской совет продает билеты военного займа. Очень выгодно». Вбежавший неброско одетый юноша с горящими глазами принялся размахивать разноцветными листами бумаги перед лицом опешившей девушки. Опомнившись, Рисса презрительно скривила лицо, обошла вошедшего и, толкнув ногой входную дверь, вышла наружу. Осенний воздух, по-своему прекрасный, вызвал у девушки в памяти воспоминания о том, как она вместе с сестрой ездила на урожайную ярмарку. Воспоминания о том, как весело выступали бродячие артисты. Рисса выбросила все эти мысли из головы. Нужно сосредоточиться. Сегодня состоится самый первый в ее жизни бал. Настоящий бал с благородными мужчинами. На таком балу нельзя быть рассеянной мечтательницей. Госпоже требуется экипаж. Рисса не заметила, когда перед ней остановилась добротная повозка с сидящим на облучке кучером с залихватски заломленной по последней моде кожаной шапкой на голове. Всего серебрушка, и я отвезу прекрасную леди куда бы она ни пожелала. Будущая магесса некоторое время смотрела с непониманием на невесть откуда взявшегося нахала, прежде чем сообразила, что экипаж и впрямь будет очень кстати. Обратный путь занял неожиданно длительное время. Рисса даже под конец заволновалась, что не успеет как следует подготовиться к вечерним торжествам. Конечно, до начала остается еще несколько часов, но сделать предстоит так много, что просто голова идет кругом. Пока экипаж пробирался по таким привычным и в то же время преобразившимся улицам, девушке особенно запомнился один ингерский глашатый. Он просто стоял на перекрестке двух широких проспектов и, как заведенный, постоянно выкрикивал одно и то же, вроде ничего необычного, но какая-то неведомая тоска и тревожное ожидание чего-то плохого начали заполнять ее душу. «Вольные граждане славного Шергита, не покидайте город, городу ничего не угрожает, не бросайте нажитое имущество, вашим жизням ничего не грозит, армии нашего Ингира уже прибывают в город, покой и порядок будет сохранен». В какой-то момент Рисса поймала себя на мысли, что нужно не к балу готовиться, а срочно возвращаться в школу, пока выезды из города не перекрыты теми самыми красавчиками-офицерами в полированных доспехах. Привычно подавив внутри себя мимолетную слабость, девушка тренированно вернула хоровод мыслей на круг размышлений о том, что еще предстоит сделать, чтобы как можно ярче блистать на балу. Размышления о приятном, предвкушении предстоящего торжества разгладили тронувшее прекрасное молодое девичье лицо складки тревожной задумчивости. Рисса постаралась больше не обращать внимания на пугающие признаки надвигающихся невзгод. «Леди Рисса, ваша купальня готова и ожидает вас». С порога девушка услышала голос Микролы, экономки в доме сестры Камай. «Хорошо, Микрола, распорядись, чтобы мои покупки были должным образом подготовлены к тому моменту, когда я буду готова облачаться». Рисса повелительно глянула в сторону пузатого свертка и, не оборачиваясь, направилась в сторону купальни. В середине пути за ней безмолвно пристроились две служанки. Риссе хотелось вскрыть свой тайник, чтобы достать нежданно найденное на чердаке и надежно перепрятанное еще в детстве драгоценное колье, однако присутствие посторонних нарушило эти планы. Жаль, а как хотелось надеть на бал старинное украшение, притягивающее взгляд какой-то необычностью и красотой правильных форм. Придется отложить все до момента окончания бала, тогда-то уж никто не сможет помешать, а сейчас нужно просто быть собой и готовиться к торжествам. С детства я всегда быстро соображал, но та ситуация, которую я пытаюсь осознать сейчас, с трудом поддается осмыслению. Еще несколько минут назад я был серьезным ученым, работавшим в перспективном направлении, а сейчас, оказывается, я успел прожить пусть небольшую, но новую жизнь как сын барона непонятно где. Хотя нет, понятно где. Память услужливо тут же выдала, что в Шергете, пограничном с дикими пустошами городке, я просто разрываюсь между своими двумя личностями. Одна моя часть трепещет от мысли о вертолете, другая не может отойти от шока, переваривая знания о магии. Одно я понял точно: о том, что со мной произошло, не должна узнать ни одна живая душа. От мысли о раскрытии отчетливо запахло кострами демоноборцев из Саитизаитского ордена. Нет, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы хоть кто-то догадался, что со мной произошло. Да какой бред, какие демоноборцы. Я только сегодня на Чукотке исследовал квантовые проявления древнего артефакта и теперь оказался непонятно где и когда, и неясно зачем. Мысли просто смешались в голове, мозг перегрузился, и я снова отключился. Новое пробуждение прошло не намного легче, хотя я начал принимать ситуацию такой, какая она есть. Баронский сын, ну так не простолюдин же. Еще в школе на уроках истории мне рассказывали, что бароны и их сыновья жили не в пример лучше простых обитателей тех же земель. Будем считать, что здесь мне повезло. Откуда я здесь взялся? Много вопросов к барону, опасных для меня вопросов. Необходимо придумать, как осторожно расспросить его, чтобы не вызвать ненужных мне подозрений. Честно говоря, я совершенно не помню, что произошло после того, как все вокруг меня замерло тогда на Чукотке. Чем больше размышляю, тем больше понимаю, что самое важное – не показать окружающим, что я стал каким-то другим. А значит, нужно максимально использовать мою память о том, как я рос баронетом, избегать привычного мне по прошлой жизни поведения, привычек, жестов и слов, не свойственных этому миру и обществу. МДА, непростая задачка. Вечно жить в постоянном напряжении не просто сложно, наверное, невозможно. Всегда есть риск в чем-то проколоться. Как же сложно в состоянии раздвоения души думать о таких сложных вещах. Мои тягостные размышления оказались прерваны ощущением, будто что-то щелкнуло в голове. Развертка сохраненной личности успешно завершена. Для оптимизации использования ресурсов сохраненная копия личности удалена. В целях социальной адаптации носителя нейросети решено сохранить спонтанно сформировавшуюся вторичную личность. Нейросеть полностью исправна и готова к использованию. Снова бесплотный голос прошелестел в голове и ненадолго смолк. Вот ведь, еще эта нейросеть непонятная. Откуда она взялась в моей голове? Или это уже баронет где-то подцепил? Хотя нет, баронет, это же тоже я. Интересно, это уже можно назвать раздвоением личности? Нужно срочно привыкать думать о себе как о Тиме Гернаре. Впрочем, это должно быть не особо сложно, ведь я и так уже много лет являюсь этим самым баронетом. Опять запутался. И вообще, какая-то железяка в голове решает за меня, что у меня там в голове сохранить, а что удалить. Неуютное ощущение. Подключение к планетарной информационной сети недоступно. Активные узлы связи не обнаружены, сообщил голос. Какая еще планетарная сеть? Наверное, что-то вроде интернета. Как-то не вяжется местное общество с информационными технологиями такой сложности, да и не слышал баронет до моего пробуждения ни о чем подобном. Может, это связано с магией древних? Легенды, воспевающие их могущество, порой содержат абсолютно невероятные небылицы. Обязательно постараюсь осторожно поискать в книгах в библиотеке барона. Стоп, если есть возможность к чему-то подключиться, значит есть сигнал, который можно засечь. Модуль внешней связи нейросети работает в стандартном режиме. Если носитель опасается за свою безопасность, возможно переключение в скрытный режим. Сразу получил ответ на свой невысказанный вопрос. Переключить модуль внешней связи в скрытный режим, запоздало сообразив, раздраженно добавил я: так ты читаешь все мои мысли? Нейросеть является неотъемлемой частью мозга носителя и не может быть изолирована от основного потока сознания носителя, голос прошелестел в голове с нотками укоризны. Или это мне так показалось? Ладно, дальше моей головы мои мысли уйти не смогут. Или смогут. Нейросеть, запрещаю передачу любой информации вовне без моего сознательного подтверждения. Принято. Запрет на передачу информации на внешние каналы связи без согласования с носителем. Что-то еще тревожит из этого неожиданного внутреннего диалога. Ага, точно. Нейросеть, ты упомянула основной поток сознания. А что, есть еще не основной поток? Это подсознание, что-то еще. То, что носитель называет подсознанием, это общая фоновая часть всех потоков сознания. Параметры мозга носителя позволяют развить до 6 дополнительных к основному потоков сознания. В настоящее время функция обучения носителя работе с дополнительными потоками сознания недоступна. Требуется не менее 32 функциональности развернутой нейросети. В этот момент, тихонько скрипнув, приоткрылась входная дверь. Я приподнял голову, стараясь рассмотреть, кого там принесла нелегкая. Никаких признаков головной боли, отлично. Результаты действия медицинской подсистемы, устранены 100 повреждений нервной системы и головного мозга. Тут же откликнулся все тот же бесплотный голос в ответ на мои попытки прислушаться к своим ощущениям. Заглянувший слуга, увидев, что я очнулся и внимательно смотрю на него, тут же проворно ретировался, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Кажется, сейчас у меня будут посетители». Ждать долго не пришлось. Сначала я услышал снаружи приглушенные голоса. Затем все та же дверь с шумом распахнулась, и в комнату вихрем влетел барон Гернар. «Не смей мне возражать. Я хочу видеть своего сына». Окончание фразы, обращенной к невидимому мне человеку, вероятно, лекарю, прозвучало довольно жестко, с угрозой. Барон остановился в центре комнаты и принялся пристально меня рассматривать. Я уже уселся на кровати, не чувствуя ни малейших признаков немощи или недомогания. «Господин Гернар, баронет только очнулся после такого ранения, от которого мало кому удавалось остаться в живых. Да и те редкие выжившие оставались калеками, не способными ходить», резко осекся, догадавшись, что начал говорить нечто неуместное, вошедший следом маг-целитель. Как не узнать старика Халима? Именно он мастерски сращивал мои многочисленные переломы и залечивал ушибы после изнурительных тренировок с наставником Рикора. Вынырнувшие из глубин памяти воспоминания об этом ужасе заставили меня по-новому, с уважением оценить Тима Гернара. А малец-то непрост. Тьфу ты, это же я и есть тот малец. Отец, со мной все в порядке. В подтверждение своих слов я бодро соскочил с кровати на пол. А нет, не все в порядке. У меня резко потемнело в глазах и заметно повело в сторону. С трудом удержавшись на ногах, я выпрямился и оглядел себя. Ожидая увидеть на себе что-то вроде пижамы, я с удивлением отметил, что пока был без сознания, меня переодели в черные брюки и белоснежную рубашку из очень дорогих на вид тканей. Надо же, думали, что я буду помирать, а все равно принарядили. Или решили два раза не переодевать. Не дожидаясь ответа барона, целитель Халим буквально подбежал ко мне и, судя по его движениям, принялся формировать какие-то заклинания. Жаль, я пока не умею их видеть истинным зрением, только чувствую, что творятся какие-то магические манипуляции. То повеет легким холодком, то по всему телу снизу вверх пробежит волна легкой щекотки, то словно невесомая паутинка ляжет на лицо и тут же рассеется. Обнаружено несанкционированное сканирование организма носителя. Анализ опасности. Уровень предельно низкий. Прервать процесс. Нейросеть выдала тревожное сообщение. Ни в коем случае. Сканирование не прерывать. Обо всех изменениях сообщать немедленно. Еще не хватало сейчас развеять лекарские плетения Халима. И так полностью скрыть все странности вряд ли удастся. Поразительно, этого просто не может быть, я же сам видел, в каком состоянии был баронет. Взволнованный целитель при этих словах так забавно размахивал руками и топорщил седые пышные усы, что я едва смог удержаться и не рассмеяться. Стоявший до этого молча барон, стряхнул оцепенение и неспешно подошел ко мне, ухватив меня своими крепкими руками за плечи, развернул к себе и внимательно осмотрел, словно ища следы возможных увечий. «Я рад, сын, что ты смог выкарабкаться», обычно скупой на проявление чувств тез Гернар, неожиданно для всех вдруг обнял меня так, что казалось затрещали ребра. Пару раз от души хлопнув по спине, он наконец разжал свою мертвую хватку, и я смог вздохнуть полной грудью. «Халим, полный целительский осмотр отложим на потом, и не возражай». Тут же строго пресек неуверенную попытку лекаря-мага что-то сказать, и уже обращаясь ко мне: «Тим, жду тебя в своем кабинете через час. Положение в городе изменилось, нам нужно многое обговорить». После этих слов он просто молча развернулся и, кивнув Халиму, покинул мою комнату. Старик-целитель тут же последовал за ним. Снова оставшись в своей комнате один, я выдохнул с облегчением. Первый опыт общения нового меня с представителями этого мира оказался достаточно удачен. Разве только неожиданное излечение от тяжелого ранения, которое раньше считалось если не смертельным, то делающим человека калекой, может вызвать какие-то подозрения. И то вряд ли, мне кажется, в этом мире люди больше склонны верить в чудеса, чем на старушке Земле. Хотя и там я иногда поражался случаем беспримерной доверчивости многих соотечественников на грани глупости, а часто и за гранью. Впрочем, я отвлекся, у меня немногим менее часа на то, чтобы привести себя в порядок прежде чем предстать перед отцом в его кабинете. Вызов туда, всегда официальное посещение, даже несмотря на то, что мы одна семья. Из уроков аристократического этикета, усвоенных моим вторым я, однозначно выходит, что нынешний мой наряд, хотя и достаточно приличен, но не подобающий для такого мероприятия. Значит, нужно переодеться в один из моих многочисленных пиджачных костюмов с забавно выглядящим широким подобием галстука по местной моде. Приготовления много времени не отняли, привычный к подобным вещам в ипостаси баронета, я, не задумываясь, привел свой внешний вид к тому, как должен выглядеть дворянин, выходящий в свет. Мельком кинув взгляд на массивные напольные часы в корпусе из лакированного даршильдского кряжения, с красивыми перламутровыми разводами на пузатых боках, отметил, что у меня есть еще с десяток минут на размышления. Отлично. С момента пробуждения было не так много времени, чтобы обдумать свое положение и что с этим дальше делать. Итак, отец явно собирается сообщить что-то очень важное, иначе зачем нужен этот официальный вызов в кабинет? Отец. Да, отец, надо к этому привыкать. Насколько я понял, я прожил в этом мире как Тим Гернар не меньше 12 лет. И это был такой же я, как и тот, из другого мира. То, что мир совершенно другой, мне стало ясно из моих воспоминаний баронета. Чуть другое светило, с непривычным названием Спашт. Чуть другой оттенок полуденного неба. Неуловимо другой, вроде все такое же, а сравни с земным, и чувствуется ускользающая разница. Ну и наконец две луны, или сестры, как их здесь принято называть, малая и большая. Привычный вид для баронета и завораживающее зрелище для меня. Что за дурацкая привычка отвлекаться на посторонние мысли? Вроде в прошлой жизни я этим особо не страдал. Или это уже приобретенное мной здесь? Ладно, отец хочет сообщить что-то важное. Из воспоминаний до ранения я не припоминал, чтобы в Шергете происходило что-либо выходящее за рамки обычного. Тут пока можно только гадать, проще дождаться объяснений. Как себя вести, я уже разобрался, тут нет ничего проще. Нужно просто продолжать быть Тимом Гернаром и следить за тем, чтобы не ляпнуть лишнего. И все же интересно, моя личность поглотила личность баронета как более опытная, или здесь как у профессионального актера, который долгое время играл одну роль, еще эта непонятная нейросеть. Эта новая мысль вызвала непривычное чувство, нечто вроде внимательного ожидания. А попробую я вот так. Статус и назначение нейросети, богатый опыт работы с институтскими системами искусственного интеллекта оказался весьма кстати. Четко сформулированная в голове мысль немедленно вызвала развернутый ответ. Функциональность развернутой нейросети. 20. Функциональность развернутых подсистем управления реальностью. 9. Расчетное время вывода нейросети на 100% функциональность. 2 планетарных года по системе Спашт-ФЕ. Назначение нейросети. Помощь носителю в обработке крупных массивов информации и естественной коммуникации с внешними устройствами. Также нейросеть предназначена для поддержки действий носителя по управлению реальностью. Все тот же бесплотный голос сразу откликнулся на мой вопрос. Нейросеть, как к тебе лучше обращаться? Вопрос некорректен. Предлагаемые ответы. Носитель может дать нейросети имя на свое усмотрение. Носитель может выбрать способ коммуникации. В настоящее время выбран смешанный способ коммуникации. Похоже, я переоценил эту штуку. Искусственным интеллектом здесь и не пахнет. Наши институтские системы при правильной настройке и подключении могли сутками поддерживать непринужденные беседы одновременно с тысячами пользователей так, что те и не подозревали, что общаются не с живым человеком. Впрочем, встроить в мозг то, что у нас занимало целые кабинеты, это просто подвиг инженерной мысли. И все же откуда она взялась, эта нейросеть? Биологически наследуемая нейросеть класса А внедрена в генетический код носителя. В неожиданном ответе мне почудился оттенок укора. Вроде как, разве можно не знать таких прописных истин? Хорошо, идем дальше. Какие функции нейросети сейчас доступны носителю? Информация недоступна. Ладно, попробую перестроить вопрос. Что я могу сейчас делать с помощью нейросети? Вопрос некорректен. Носитель является проявлением разума и самостоятельно определяет варианты использования нейросети. Чувствуя, что начинаю внутренне закипать, Я усилием воли подавил растущее раздражение и попробовал снова переформулировать вопрос. Чем мне может оказаться полезной установленная нейросеть? Вопрос некорректен. Мне на мгновение почудилось легкое наведенное ощущение недоверия. Хорошо, отложим на потом. Новый взгляд на часы подтвердил правильность такого решения. До официальной встречи с бароном остается не больше 3 минут. Я придирчиво осмотрел свое отражение в слегка мутноватом ростовом зеркале и, не найдя видимых изъянов, направился к двери. Я не знал, что меня ждет в кабинете отца, но даже радость от неожиданного излечения единственного сына, пусть и приемного, не смогла полностью разгладить обеспокоенность на его лице, а значит, ожидаются серьезные неприятности. Тут мой опыт из прошлой жизни органично слился с опытом молодого баронета, знающего отца сколько себя помнит. Мастер Ихтиандра пребывал в приподнятом настроении. Скоро Характиль сможет получить богатый урожай душ. Это деяние пока еще мастера, а скоро и магистра Ихтиандра войдет в историю Ша как один из самых значительных ритуалов жертвоприношения, достойный занесения в священные скрижали Ша. Тысячи лет никому не удавалось принести в жертву Характилю целый город, не деревушку или мелкий поселок, а город, в котором живут многие десятки тысяч человек. Это станет первой весточкой приближающейся большой жатвы. Впрочем, отвлекаться на пустые мысли не время. Еще первый служитель Тулуг говорил, что только свершенное деяние становится истинным. Ихтиандра напряженно притворял в жизнь план, который он готовил долгие 12 лет с тех пор, как ему удалось возглавить Шергитский круг Ша. Грядущее масштабное нападение кочевников стало той последней бусиной на цепи судьбы, что определит движение из прошлого в будущее. Завтра здешние напыщенные аристократы устроят представление для самих себя и чуточку для простолюдинов. Зачем? Наверное, чтобы хоть как-то унять тот животный страх, что охватил лучших представителей города, когда виконт Фицлор объявил новость о бессмысленности побега. Главе круга Ша это только на руку. Липкий пронизывающий страх питает его истинных хозяев. Служению им Ихтиандра посвятил всю свою разумную жизнь с тех пор, как его беспризорником подобрал на улице слепой старик Тинар. Обезумевший от своих личных потерь бродяга настолько убедительно рассказал мальчику Ихти о том, как люди должны праведно служить Характилю, что подросток проникся и успел принять участие во многих кровавых ритуалах, прежде чем осознал из проповеди все того же слепого старика Тинара, что добро и зло по сути есть одно и то же, две стороны одного хлеба, что продается по утрам в недоступной ему булочной, снизу почерневший, а сверху светлый. Никогда булочник не перевернет свою выпечку, чтобы не отпугнуть покупателей. И в жизни происходит точно так же. У каждой светлой идеи есть своя подгоревшая корочка снизу. Также и у самой черной идеи есть своя столь же светлая сторона. Мастер Ихтиандра снова встряхнул головой, отгоняя несвоевременные мысли. Сейчас нужно сосредоточиться на подготовке. Целый город ожидает жертвоприношения. Отряды младших послушников уже начали занимать свои места в подвалах заброшенных домов, на свалках, в разных местах сосредоточения человеческого блуда. Служители более высоких рангов будут присоединяться позже, до каждого донесено время и место. Мастер Ихтиандра с видимым удовольствием относился к порокам, поражающим человеческое общество. Все учение Характиля говорит о естественности этих пороков, людей изменить невозможно. Только их души имеют значение для Характиля, истинного спасителя. Именно так это священное имя переводится с древнейшего из языков, ставшего мертвым еще до возникновения королевств и империй, как ныне существующих, так и давно исчезнувших. Вручив очередному посыльному магически запечатанный конверт, готовый сжечь свое содержимое, если его открыть неправильно, Ихтиандра небрежным жестом отправил того за дверь и осторожно откинулся на спинку своего рабочего кресла. Слишком долго сегодня пришлось работать с документами, отчего сильно затекла спина. Основные распоряжения розданы. Теперь можно немного расслабиться и привести хаотичный хоровод мыслей в порядок. Еще раз убедившись, что ни одна деталь тщательно подготовленных планов не забыта, Ихтиандра вернулся к давно беспокоящему его вопросу. Имя этого вопроса – Олли Тильин, простоватый на вид советник главы Шергита, родом из Маашумунда. Ранние догадки мастера о том, что советник совсем не так прост, как пытается казаться, неоднократно косвенно подтверждались. Ителиин много раз незаметно прикрывал некоторые неприглядные дела Ихтиандра, которые могли вылезти наружу, как бы невзначай в разговорах делал предупреждения, оказавшиеся впоследствии не лишними, чтобы сохранить в тайне от городских властей истинные планы главы круга Ша. Несмотря на неоценимую помощь неожиданного союзника, Эхтиандра не покидало грызущее изнутри ощущение, что он стал просто инструментом в чужой игре, важным, полезным инструментом, но все же именно инструментом. Давно вызревавшая мысль о том, что от Олли и Тилиена нужно избавиться именно сегодня, полностью сформировалась. Более удачный момент может больше и не представиться. Нападение на город, полномасштабное жертвоприношение, отчего трагически погиб рядовой агент Каменного Ордена. Да кто будет разбираться? Погиб и погиб. Привыкший делать самые неоднозначные дела чужими руками, мастер встал из кресла, подошел к неприметной царапине на стене, наложил отпирающее заклинание и, дождавшись, когда целый кусок стены провернулся вокруг своей оси, вынул из открывшегося ящичка шкатулку с использованными амулетами подчинения. Эхтиандра вернулся за свой рабочий стол и задумчиво высыпал одинаковые желтые полупрозрачные шарики с чуть мутноватыми красными разводами внутри на столешницу, затянутую по здешней моде аккуратно выделанной кожей гишига. Шарики раскатились на поверхности стола и замерли, образовав причудливый узор. Прошло не меньше получаса с того момента, как мастер начал рассматривать их истинным зрением, прежде чем он уверенно отделил три похожие друг на друга от остальных и отодвинул их на дальний конец стола. Исполнители выбраны, осталось в нужный момент отдать приказ. Аккуратно пересыпав остальные амулеты обратно в шкатулку, Эхтиандра устало поднялся из-за своего рабочего стола и вернул все на место. Все приготовления сделаны, необходимые распоряжения отданы, самое время предаться приятному отдыху. Только сегодня посыльный принес бутылку замечательного остивийского красного вина урожая 1741 года. Разговор с отцом не сказать, чтобы прошел обыденно. Были новости, тревожные, неприятные, даже по-настоящему опасные. Оказывается, тот отряд кочевников, с которым нам пришлось схлестнуться в роще Жилохвосток, был лишь одним из передовых дозоров крупного самалясятов-кочевников. Самаль – это что-то вроде рода, только у кочевников понимается шире. Обычно это крупное собрание многих родов под командованием сильного вождя. Самаль может насчитывать до нескольких десятков и даже сотен тысяч человек. Можно даже сказать, что городу в какой-то степени повезло. В сторону Шергита движется не самый крупный Самаль численностью около десятка тысяч воинов. Если бы не сиотские маги, один из которых почти прикончил Альтана, исход схватки был бы предрешен. Однако просочившиеся слухи о полном истреблении приграничного Хафиса, который был укреплен не в пример лучше Шергита, и личные впечатления от схватки с теми, кого пренебрежительно принято называть дикарями, придавали всем этим новостям тревожный окрас. Мне в какой-то момент даже стало не по себе. Я обсудил сложившуюся обстановку с бароном Гишером Гистратом. Его виконт Фицлор поставил во главе обороны города. Нам с тобой и нашим людям выделено патрулирование улиц города во время осады, видимо, ожидая мои возражения. Отец тут же повысил голос. Не спеши спорить, это не менее важный участок боя. Но отец, а как же честная схватка? Мы будем сидеть в тылу, пока другие будут убивать врагов? Не уследил, да. Та моя вторая часть, что выросла баронетом, успела отреагировать раньше, чем я осознал, о чем говорит барон. Согласен, не менее важное, да и нечего лезть на рожон раньше времени. Хотя, признаю, вышло правдоподобно для малолетнего баронета. Гистрат по секрету сказал мне, что ждет неприятностей внутри Шергита. Простая лобовая атака укрепленного города даже целым Самалем кочевников обречена на провал. Чуть позже я распределю людей по отрядам. Ты будешь командовать пока четверкой воинов. Не спорь, больше тебе доверить не могу. Утром курьер принес пакет энгерских особых амулетов связи. Этот твой, держи. Барон протянул мне невзрачную черную пластинку из какого-то камня, висящую на тонкой серебристой цепочке. Не переживай, не порвется. Отец предвосхитил мои мысли. Цепочка из укрепленного алхимического серебра. Теперь второй важный вопрос. Ты достаточно восстановился после ранения? Чувствую себя так превосходно, как никогда прежде, отец. Барон еще раз пристально осмотрел меня, словно был способен оценить мое самочувствие простым взглядом. В таком случае я передаю тебе официальное приглашение на бал, устроенный виконтом Фицлором для сбора средств в казну города, чтобы расплатиться за дополнительные припасы на случай долгой осады. Закончив говорить, барон придвинул в мою сторону простоватый на вид лист бумаги с едва светящимся магическим оттиском в правом верхнем углу. та моя часть, что до сих пор юный восторженный баронет, восхитилась качеством отменной даршильдской бумаги, другая же мысленно покривилась от вида обычной пищи, если не оберточной. Бал состоится уже завтра. Надеюсь, будешь достаточно благоразумным, чтобы не ввязываться во всякие авантюры вроде дуэлей. Да, отец, я привычно изобразил едва заметный полупоклон. Есть ли еще что-то такое, что мне нужно услышать сегодня? Нет, ступай. Барон потянул к себе одну из массивных папок, лежащих на его столе, и всем своим видом показал, что аудиенция окончена. Замечательно. У меня снова появилось время, чтобы еще немного разобраться в себе. Когда я вернулся в свою комнату, слуги уже принялись гасить дневные коридорные магические светильники. Остались лишь те, что необходимы для охраны дома, чтобы вовремя увидеть нарушителей, если таковые объявятся. Осознав, что страшно хочется есть, я вызвал слугу и потребовал сервировать обильный ужин прямо в своей комнате. Хоть это было и против заведенных бароном правил, меня оправдывало то, что я недавно очнулся. Съел я раза в три больше привычного, прежде чем усилием воли остановил себя. Терзающий голод вроде прошел, появилась возможность более связно мыслить. Когда слуга унес остатки ужина, я удобно разлегся на обширной кровати, размером даже большей, чем была у меня в московской квартире. Эта неожиданная и забавная мысль привела меня в приподнятое расположение духа. Нейросеть, о которой сейчас час, вопрос для проверки возможностей непонятного устройства, оказавшегося в моей голове, пришел спонтанно. Носитель всегда может узнать настоящее планетарное время, просто обратив вектор внимания на значок часов в поле зрения носителя, и почему я сразу не обратил внимания на неприметный символ бесконечности, а именно лежащую на боку восьмерку. Она все время с момента моего пробуждения после Чукотки маячила где-то на границе моего восприятия. Пристально вгляделся в этот символ. Тут же ко мне пришло знание и понимание, что сейчас 23 часа 4 минуты по местному планетарному времени системы Спаштефия. Забавно, не более. Нужно ложиться спать, завтра меня ждет бал. Подобное мероприятие я посещал 2 года назад. Тогда пришлось провести несколько неприятных часов в окружении малолетних отпрысков остальных приглашенных гостей. Пусть угощения были ничуть не хуже, чем на столах взрослых, но смертельная скука от попыток общения с младшими баронетами и баронами запомнилась слишком хорошо. Я соскочил с кровати и привычно переоделся в ночную пижаму. Обилие новостей и неожиданностей, затопившие меня сегодня с головой, сделало свое дело. Я даже не успел заметить, как проснулся от слепящего света спашта, затопившего комнату сквозь высокое стрельчатое окно родового особняка. Как ни старалась Рисса, сборы пролетели в сумасшедшем темпе. Порой казалось, что она просто ничего не успеет сделать. Теряя ощущение времени, она настолько сосредоточенно накладывала макияж или подбирала украшения из запасов своей сестры, что тревожные мысли сами собой рассеивались из ее головы. И все же час отправления настал. Запыхавшийся слуга сообщил девушке, что экипаж прибыл и ожидает у входа. Последний взмах припудренной кисточкой, и все готово. Рисса в глубине души возблагодарила мастера Дунгера, специалиста по тренировке предельной концентрации. Если бы не его изнурительные уроки на грани издевательства, сейчас она наверняка ничего бы не успела. Экипаж неожиданно быстро донес 2 молодых и блистающих своей врожденной и, наверное, какой-то первобытной красотой, сестер до парадного входа здания городского совета. Многочисленные зеваки и простые горожане заполонили площадь перед величественным зданием, в стенах которого решаются судьбы горожан на десятилетия вперед. Выручили специально выстроенные в 2 шеренги городские стражники в необычно опрятных кирасах. Только их присутствие сделало возможным проезд самых важных гостей прямо к парадным ступеням. Впрочем, сейчас эти мелочи совершенно не интересовали 2 молодых особ, прильнувших к чуть мутноватым окошкам, закрытым дорогим остивейским стеклом. Впечатленные основательностью подготовки к торжествам, они не сразу сообразили, что уже пора выходить. Пышные декорации, расписанные лучшими городскими художниками, снующие тут и там элегантно одетые лакеи, разместившийся у входа личный оркестр виконта Фицлора играл что-то залихватски бравурное. Не особо разбирающаяся в военных маршах Рисса даже почувствовала некую одухотворенность, заслушавшись и словно растворившись в суровой торжественности происходящего.